«Когда убьют следующую жертву?» — помогла Ингер Йоханне, поскольку он опять не смог закончить предложение «да». «И поэтому я прошу о помощи. Я понимаю, что многого требую. Знаю, что тебе хватает дел с Кристианой и Рагнхиль, и твоей мамой, и домом, и... Хорошо. Что? Я согласна. Я посмотрю, что у меня вообще может получиться. Правда? Да. Но тогда мне нужны все факты. По обоим делам. И мы должны условиться прямо сейчас. Я могу отказаться, когда захочу. Когда захочешь», — кивнул он утвердительно. Я могу вызвать сейчас такси, съездить на работу, и уже почти половина одиннадцатого. Хоть ее смех и звучит робко, но все-таки она смеется, — подумал Ингвар. Он внимательно всматривался в ее лицо, пытаясь отыскать следы раздражения, но видел только ямочки на щеках и продолжительный искренний зевок. «Пойду посмотрю на детей», — сказала Ингер Йоханна. Ему нравилось наблюдать за тем, как она ходит. Она была стройная, но не худая. Даже сейчас, спустя всего 2 недели после родов, она двигалась с мальчишеской проворностью, которая заставляла его улыбаться. Бедра были узкие, плечи прямые. Когда она наклонилась к Рагнхиль, волосы мягко упали ей на лицо. Она заправила их за уши и что-то сказала. Рагнхиль легко посапывала. Он прошел за ней в комнату Кристианы. Она осторожно открыла дверь. Девочка спала ногами на подушке и размеренно дышала, одеяло лежало под ней. Укрывалась она под одеяльником. Комнату наполнял легкий запах сна и чистого постельного белья. Ингвар обнял Ингер Йоханне. «Ну что?» «Ведь получилось», — прошептала она, и он слышал, что она улыбается. «Магия сработала. Спасибо. За что?» Ингер Йоханне не ответила. Ингвар не отпускал ее. Беспокойство, которое она пыталась подавить целый вечер, вновь охватило ее. Она почувствовала его приближение еще днем, когда Ингвар позвонил, чтобы коротко объяснить, почему он опаздывает. Однако тогда ей удалось на время отвлечься. Она всегда была такой беспокойной. Она беспокоилась из-за детей. Из-за мамы, которая, в свою очередь, волновалась об отце. У него был уже 3-й сердечный приступ, и он не всегда мог вспомнить, какой сегодня день. Из-за своих исследований, хотя она была уверена, что когда-нибудь к ним вернется. Из-за кредита на дом и неисправных тормозов на машине. Из-за безалаберности Исака и войны на Ближнем Востоке. Причины находились всегда. Днем она открыла одну из своих многочисленных медицинских книг, чтобы узнать, являются ли белые пятнышки на передних зубах Кристиане симптомом того, что она пьет слишком много молока или какого-то другого нарушения в питании. Беспокойство, угрызение совести и чувство неуспеха для нее — это было нормальное состояние, с которым она постепенно научилась жить. Но тут было что-то другое. В полумраке, чувствуя спиной тепло тела Ингвара, прислушиваясь к почти неслышному дыханию спящего ребенка, напоминанием о каждодневном счастье и защищенности, она силилась определить источник тревоги, которую ощущала, источник чувства, будто она знает что-то, чего никак не может вспомнить. «Что с тобой?» — прошептал Ингвар. «Ничего», — тихо ответила она и, выйдя, осторожно закрыла за ними дверь в детскую. Она уже много лет не решалась пробовать в самолете кофе. Но в этот раз по салону распространялся поистине восхитительный аромат. Стюарт, который обслуживал ее ряд, весил, должно быть, больше 100 килограммов. Он потел, как свинья. И хотя неаппетитные темные круги пота на светлой ткани рубашки должны были бы ее раздражать, мужчина-стюарт ее всем устраивал.